Шонборн сказал ему. «Неудовольствие между отцом и сыном — вопрос щекотливый. Я нахожу, что вы поступите благоразумнее, если для избежания толков в свете не будете требовать свидания с их величествами, а предоставите оказать вам явную или тайную помощь и найти средства примирить вас с отцом». «Примирить меня с отцом нет никакой надежды», — сказал царевич. «Если отец будет ко мне и добр, то мачеха и Меншиков уморят меня оскорблениями или опоят ядом. Пусть император дозволит мне жить у него либо открыто, либо тайно». Вице-канцлер уговорил его подождать ответа до завтрашнего дня, и царевич ушел на свою квартиру. На другой день, после секретного разговора с императором, вечером, вице-канцлер сообщил царевичу, что император будет стараться примирить его с родителем, а до того времени признает за лучшее содержать его в тайне. Царевич согласился и был отправлен в Тироль под видом государственного преступника. Его поместили в крепости Эренберге, лежащей посреди гор на высокой скале. Коменданту приказали содержать его прилично, на сумму от 250 до 300 гульденов в месяц. И чтобы сохранить тайное его пребывание, запретили солдатам и их женам выходить за ворота крепости, а караульным вести с кем бы то ни было разговора о том, кто привезен в крепость. На всякие вопросы приказано им отзываться незнанием. Между тем Петр, находившийся в Амстердаме и не дождавшись сына, смекнул, что царевич убежал, и сразу догадался, куда он направил свой путь. Петр вызвал из Вены своего резидента Веселовского, дал указ разведывать о царевиче и написал императору Карлу VI письмо, в котором просил императора: «Если бы непослушный сын русского царя оказался явно или тайно в его владениях, выслать его под караулом для отеческого исправления». Веселовский подал императору письмо Петра, но ни император, ни его министры не объявили тайны Веселовскому. Зато Веселовский сам напал на след царевича и известил Петра, что он находится в Тироле. Об этом узнал император и послал к царевичу совет переехать подалее, в Неаполь. У царевича была любовница, уехавшая с ним из России, крепостная девушка Вяземского по имени Ефросиния. Оставивший прислугу свою в Эренберге, царевич с ней отправился в Неаполь, и 17 мая 1717 года был помещен в замке Сент-Альмо, господствующим на холме над городом. Недолго пришлось проживать ему в этом убежище. Когда царевича везли туда, за ним следом ехал капитан Румянцев и потом сообщил все царю. Петр вместе с этим Румянцевым отправил в Вену своего приближенного Петра Толстого домогаться у императора выдачи царевича, обещая от имени отца ему прощение. Если же император не согласится на выдачу, то, по крайней мере, добиться свидания с царевичем и убедить последнего воротиться в отечество. Император не согласился на выдачу, но дозволил Толстому и Румянцеву уговаривать Алексея вернуться на родину. Много способствовало этому теща императора, мать умершей жены царевича, которая не хотела доводить до крайности раздор между отцом и сыном, чтобы это не повредило ее внукам. Отпустивши доверенных Петра в Неаполь, император поручил управлявшему его южноитальянскими владениями в звании вице-короля Дауну содействовать, чтобы царевич добровольно согласился воротиться к отцу. Но если царевич не поддастся никаким убеждениям, то уверить его, что он может оставаться в безопасности в императорских владениях. Толстой с Румянцевым приехали в Неаполь 24 сентября 1717 года. Вице-король Даун тотчас пригласил царевича к себе, чтобы доставить возможность посланцам Петра видеть его. Толстой передал царевичу письмо отца. Петр писал: «Обнадеживаю тебя и обещаю Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет. Но лучшую любовь покажу тебе, если ты воле моей послушаешься и возвратишься». Царевич не поддавался ни на что. Через два дня Даун опять устроил у себя свидание царевича с присланными русскими. Толстой начал пугать царевича. Трусливый Алексей обратился к Дауну и спрашивал его, будет ли защищать его император, если отец станет требовать его вооруженной рукой. Даун отвечал: «Император очень желает, чтобы вы примирились с родителем. Но если вы считаете небезопасным для себя возвращение на родину, то извольте оставаться. Император настолько силен, что может охранить тех, которые отдаются под его протекцию». Ободренный царевич опять не поддался на увещание Толстого, но по своей слабохарактерности прибегнул к уловкам. Сказал, что повременит, подумает, и после того уже не поехал в третий раз на разговор с Толстым и Румянцевым в дом вице-короля. Тогда Толстой подкупил за 60 червонцев секретаря Даунова, Вейнгарда, с тем, чтобы тот лично от себя попугал царевича и тем убедил его к возвращению. Вейнгард поехал к Алексею в замок и стал ему говорить: «Императорская протекция не совсем для вас надежна. Царь объявляет, что прощает сына, а сын не едет. Если царь вздумает вести войну, то император нехотя выдаст сына отцу». Слова Вейнгарда так растревожили царевича, что он сам написал записку к Толстому и просил приехать к нему, только без Румянцева, которого он особенно боялся. Толстой приехал к нему и сказал: «Вот я получил от государя письмо. Он собирает войско, хочет его вести в Силезию и доставать оружием своего сына, а сам собирается ехать в Италию. Не думай, что он тебя видеть здесь не может. Кто ему запретит?» Царевич поколебался и сказал: «Я бы поехал к отцу, если бы у меня не отняли Ефросинью и дозволили жить с ней в деревне». Затем он обещал еще подумать. Толстой приступил к Дауну и начал просить попугать царевича разлукой с Ефросиньей. Даун на самом деле не смел отнять Ефросинью у царевича, но попугать его разлукой с ней счел дозволительным, потому что царевичу от лица императора было уже заявлено, что если отец сердится на него за то, что он возит с собой какую-то женщину, то царевич должен знать, что императору неприличным кажется заступаться за поступки, достойные порицания. Вице-король велел сказать царевичу, что прикажет отлучить от него женщину, которая ездит с ним в мужской одежде. Испуганный царевич посоветовался с Ефросиньей, а Ефросинья сказала ему, что лучше всего покориться отцовской воле и просить у отца прощения. Это обстоятельство решило все. Царевич на другой день объявил Толстому, что согласен ехать в отечество, если ему позволят жениться на Ефросинье и жить с ней в деревне. Толстой, как царский уполномоченный, дал от имени царя согласие. царевич прежде поехал в Бар на поклонение мощам святого Николая. Толстой и Румянцев последовали за ним неотступно, а по возвращении с Богомолья 14 октября царевич выехал из Неаполя по дороге на Рим со своими неразлучными дядьками.